Аннотация. Впервые напечатано в журнале «Современный мир», 1910 год, номер 9, сентябрь, под заглавием «Встреча», с подзаголовком «Пьеса» и одновременно отдельной книгой под названием «Дети», с подзаголовком «Комедия в одном действии» в издательстве Ладыжникова «Берлин», без обозначения года издания. Пьеса написана Максимом Горьким не позднее лета 1910 года. В ноябре 1910 года Максим Горький писал Коцюбинскому: «Посылаю вам на память встречу. Может, читая, улыбнетесь разок». Архив А.М. Горького. Начиная с 1923 года, пьеса включалась во все собрания сочинений. Печатается по машинописному тексту, подготовленному автором в 1910 году для издательства Ладыжникова. Архив А.М. Горького.